Глава 65. Вчетвером они прошли через проходную, где у них бегло проверил документы лениво высунувшийся из деревянной будки сторож. Арди сперва удивился тому, что тот не особо заинтересованно отнесся к незнакомцам, но стоило ему сделать еще несколько шагов по деревянному настилу, покрывавшему грязевые поля, оставленные грузовиками, как все стало на свои места. Не только видневшийся впереди цех со стенами из кирпича и крышей из прокатной стали. Не только пристроенное к нему административно-конструкторское здание, больше напоминающее неплохой дом из центральных районов, но и склад, стоявший четко посредине, вообще вся территория будущей фабрики была окутана щитом. «Ты чего, стажер?» — с удивлением посмотрел на замершего юношу Адакий. Ну да, разумеется, большинство звездных магов не могли чувствовать лей в целом и отдельные печати в частности. Со слов Аверского, Арди знал, что подобная способность развивается только к четвертой, а у некоторых и вовсе лишь с пятой розовой звезды. Ардан же, в силу возможностей говорящего, являлся не то чтобы исключением из правил, а отдельной категорией. Здесь площадной щит. Арди даже не спрашивал, а просто абстрактно ответил на столь же абстрактный вопрос. «А, вспомнил материалы дела?» Адакий так знакомо сформулировал свой риторический вопрос, что Ардан едва не вздрогнул. «Хорошо, что ты посмотрел всю историю заказа Инакова. Да, ты прав, тут кабель внешнего контура зарыт в гофре. 500 миллиметров под землей, сам питающий генератор в отсеке генерации». Адакий махнул рукой в сторону склада, куда Бран с Нуцким как раз и направлялись. 80 лучей красной звезды. Непрожорливая, надежная старушка, а сама конструкция не очень-то и сложная. Сигнализация, контроль по принципу ключ-замок. Ну, знаешь, как некоторые богатеи в предместьях ставят, только без активного вмешательства против взлома. О, я что-то разболтался. Поспешим, пока совсем не отстали. Несмотря на то, что Арт уже в полной мере научился контролировать свой взгляд ведьмы, но одновременно следить за ним и в ту же секунду прислушиваться к своим ощущениям относительно щитовой магии не получилось. Так что, сосредоточившись на коснувшемся его сознания щите, Ардан отпустил взгляд ведьмы. И все бы ничего, если бы не тот факт, что Адаки, пусть и не мог похвастаться каким-то серьезным количеством лучей или опытом прикладной магии помимо инженерной, ничего не заметил. Синий маг совсем не обратил внимания на то, как уже непосредственно его разум окутало эхо взгляда ведьмы. Почему? Мысли завтрашнего дня. Отложив данный нюанс в копилку тех забот, тревог, размышлений и идей, к которым перейдет позже, Ардан действительно прибавил шаг. Под досками, едва-едва прикрывавшими грязевые карьеры, чавкала мокрая земля. Коричневые комья то и дело норовили заляпать ботинки или край плаща, и останавливала их только привычка к подобным ситуациям, которые инженеры, включая Нуцкого, обладали в избытке. Ардану же, скорее всего, придется провести томный вечер в компании стиральной доски и куска мыла. Он мог бы попросить Тесс, та бы никогда не отказала, даже скорее сама забрала постирать, но именно по этой причине Ардан хотел все сделать сам. У его невесты имелись и более важные дела, чем его заляпанный плащ. Воздух слегка трещал от бесконечных искр сварки. Относительно недавнего изобретения своеобразного лей-артефакта с угольным, с высоким содержанием арталайн, лей отводом и дуговой искрой все той же лей. Дорогостоящее, но набирающее популярность у промышленников оборудование. Слышались громкие разговоры рабочих, удары молотов, резкие указания прорабов и все то, что обычно можно было встретить на подобного рода предприятиях. Ардан же, тайком озираясь по сторонам, пытался заметить что-нибудь выбивающееся из общей картины, но, как и в случае с компанией «Анманиш», с первого взгляда фабрика, находящаяся на финальном этапе строительства, выглядела вполне обыденно. «Вы немного опоздали, господа маги», — не очень радушно встретил их у дверей склада мужчина в рабочей одежде. Простая матерчатая куртка, плотные штаны на стареньких затертых и потрескавшихся кожаных подтяжках, плотная бумага и кепка, съехавшая на бок. Ну, а еще, разумеется, папироса в замасленных пальцах. Иногда у Арда складывалось впечатление, что мужчины, а порой и женщины метрополии, столько курили, потому что стремились уравновесить смог снаружи своих тел и дым внутри собственных легких. — Задержались в пути, господин, — начал было Бранд. — Зовите меня Кадий. Хрюкнув, мужчина сплюнул в сторону желтоватой смеси с соплей, слизи и слюны. — Начальник смены сказал, чтобы я пустил вас в отсек генерации. — Все верно. Бранда, как и всех остальных, нисколько не смутили ни простая речь, ни столь же незатейливое поведение. — Хорошо. — рабочий щелчком пальцев отправил папироску. — Нет, не в сторону грязевых разъездов, а в урну рядом. — Только голову берегите, а то мы кранбалку монтируем. С рывком он открыл сколоченные доски, врезанные внутрь складских ворот, чтобы каждый раз не открывать большие, если надо было войти людям, а не въехать грузовой технике. Атмосфера на громадном складе ничем не отличалась от той, что творилось за его стенами. Рабочие складывали толстые стены из кирпичей для теплого отсека. На цепях под высоким сводом действительно варили кран-балку, а на железном парапете несколько инженеров в недорогих костюмах крутились вокруг сложного механизма, работающего на дизеле. Тот и должен был толкать кран, опускать крюк на цепях и снова поднимать, помогая складу эффективнее работать с грузами. Все это Ардан видел в учебниках по лекциям Конвилла, только не с точки зрения обычной механики, а ли инженерии. Но одно дело, когда перед лицом абстрактные схемы и чертежи, а другое, когда все вживую, и воздух, такой горячий, душный, обжигающий горло, а запах горелого металла и почему-то песка. «Аккуратней!» — крикнул Кади, когда двое идущих встречным курсом едва не выронили из рук громоздкий ящик. Они уже собирались ответить своему коллеге чем-то очень неприятным, как заметили группу магов, и замолкли. Еще через несколько минут, когда они обогнули стойку теплой секции, Кадий указал на дверь, запертую тяжелым навесным замком. «Пришли, а, хотя вы и сами знаете». И, махнув рукой, Кадий направился обратно в кипящий котел стройки, где выглядел важным и неотъемлемым ингредиентом. Колоритное место. Бранд, порывшись в кармане, достал длинный сложный сувальдный ключ и несколько раз провернул тот в скважине. «Любуйся, стажер, на наше творение!» Не хуже театрального конферансье, он потянул дверь на себя, открывая вид на то, что, наверное, вызвало бы у профессора Конвилла приступ экстаза. Внутри, в громадном пространстве, где воздух аж скрипел от холода при точной вентиляции, жужжал один единственный генератор. Пока еще единственный. Но даже сейчас Арт мог увидеть, как в будущем на отдельные подиумы, отгороженные изолирующими стойками, встанут и многие другие. Каждый из подвижных подиумов, призванных гасить лишнюю вибрацию, был четко вымерен, высчитан и отодвинут от своих собратьев согласно скорости затухания поля параллакса. Да, еще пару месяцев назад его называли возмущением или эхом лей-поля, или лей-линий. Но суть это не меняла, лишь добавляла. Стойки экранов, аккуратно сложенные в стороне, ждали своего часа. И они были не одинаковой толщины, а каждая своей, так, чтобы соответствовать напряжению генератора. И ни один из подиумов не примыкал к стене, что автоматически лишало бы возможности удобного доступа и правильного обслуживания. Поддоны для масла, штробы, подстраховочные кабели заземления, давно уже намеченные по стенам и потолку линии основной лей-проводки под правильным углом и в строгом соответствии с научными нормативами, да чего уж там, временный генератор, от которого запитывались необходимые строителям устройства, и тот выглядел надежнее, чем все, что Ардан видел прежде. «По идее, хорошо бы разнести отсеки генерации на две части, но пока еще никто не придумал, как убрать конфликт сразу двух перпендикулярных полей параллакса», — с явной гордостью отметил Бранд. «Так что единый отсек генерации и склад, находящийся на равном удалении от объектов, — наше все». Ардан восторженно, если такое вообще возможно, кивал. Он все еще не приобрел той искренней любви к лей-механике, Такой обладали профессор Конвилл и большинство студентов-инженеров, но даже он мог увидеть красоту в подобном творении. Единственное, что смущало Арда, так это то, что по нормативам у отсека генерации должен иметься отдельный вход. А тут при всей идеальности планировки и конструкции придется идти через весь склад. Казалось бы, очевидное нарушение, но на которое почему-то никто не обращал внимания. «Ладно, коллеги, вы пока все обмеряйте и просчитывайте», — Нуцкий потянул Арда за плечо в сторону выхода. «А мы с господином Агабаром пройдем в административный корпус, подпишем в бухгалтерии заказ наряд и все чеки». «Ага». Хором коротко промычали Адаки с Брантом, которые уже снимали плащи, надевали синие тканевые передники и вооружались сложными приборами, которые вынимали из саквояжей. В итоге, буквально через несколько минут, уже вдвоем с коренастым потомком дворфов, Ардан двигался в сторону парадного крыльца. Здание, действительно способное без всяких стеснений отыскать себе достойное место среди построек центрального района, выглядело больным опухолью человеком. Спереди красивое и статное, а позади него нечто громадное, и если не уродливое, то обычно не свойственно остальным сама фабрика. Действительно небольшая, куда меньше тех гигантов, которые порой занимали по площади, как несколько городских кварталов. Лашим Инаков явно планировал штучный выпуск своих будущих автомобилей. «А почему там нет отдельного входа?» — внезапно спросил Ардан. «Заметил, да?» — сверкнул заговорческой улыбкой продажник. «Специально так делаем. Вот приедет первичная проверка из гильдии магов, механиков и заводских рабочих, чиновники их. И начнут каждой мелочи придираться. Если придраться не к чему, то тогда, чтобы свое отработать, начнут действительно внимательно все проверять. А построить хоть что-то без нарушений почти невозможно, Арт. Так что они заявятся, увидят, что в отсеке нет отдельного входа, выпишут штраф, потребуют возвести. А мы и возведем. В тот же день возведем. В итоге штраф оплатим со скидкой, а они работу выполнят. Что-то вроде бартера». Брови Арда по мере рассказа неспешно ползли наверх. «И так везде?» — с удивлением спросил Арт. «Да», — как ни в чем не бывало, кивнул Нуцкий. «Нет, ты не подумай, они нужную работу делают, проверяющие эти. Но у них так требования к ним самим сформулированы, что если они во время проверки ничего не найдут, то проверять начнут их самих. Догадываешься, почему?» «В подозрении о взятках. Если проверяющий ничего не нашел, можно подумать, что ему заплатили за временную слепоту». «Смышленый!» — с восторгом воскликнул Нуцкий. «Обычно стажерам, которых приводит Анманиш, это разжевывать надо, а ты он сходу догадался». Ардан даже не сомневался. Он, если бы не уже почти год службы в Черном доме, тоже вряд ли бы сразу догадался, в чем причина. Просто потому, что никогда прежде до определенных событий о таком не задумывался. «Если будешь и дальше так же правильно головой работать, Арт, то, кто знает, может, и задержишься в компании дольше, чем на 3 месяца. Нам толковые ребят нужны. А то, что у тебя образования нет, так это не беда», — заложив руки за спину, рассуждала Дурдот. «Адакий, да и даже Брант, от него доброго слова вообще редко когда услышишь. Так вот, оба они от тебя в восторге и всячески хвалят». «Благодарю». «За что тут благодарить-то?» Пожал плечами Нуцкий и, держась за поручень, очистил ботинки о деревянную накладку на первой ступени. «Ты все сам, молодое дарование, все сам, даже немного завидую. Я вот с детства больше с сексами дружил, чем с магией. Всегда знаю, что человеку нужно и что он хочет. Такая вот особенность». Они вместе поднялись по белокаменным ступеням и, пройдя через распахнутые временные двери, оказались во вполне себе обычном, даже типовом помещении. Такой с равной долей уверенности можно было спутать хоть с офисным центром, хоть с этажами кабинетов рынка заклинаний, какого-нибудь банка, да и в целом чего угодно другого. Обычная проходная с охранником за прилавком, будущая стойка информации, пока еще пустынная, обложенная картонными листами, стены, которые вот-вот уберут под деревянные панели, пол с пока еще молодым и свежим ковром, да и все, пожалуй. Разве что гардероб неожиданно сразу за стойкой, а лестница наверх в стороне, но не более того. Господин Нуцкий, а... «Можно просто, Адордот, если ты не против, что я буду говорить, Арт?» «Разумеется», — кивнул Ардан. «Так вот, Адордот, разве та конструкция, о которой вы говорили с господином Инаковым, она не будет вступать в конфликт с полями по Орлакса, которые создадут генераторы?» «А почему должна?» — вопросом на вопрос ответил продажник. Они мимо мастеров внутренней отделки и редких строителей поднимались по лестницам куда-то наверх. «Ну так если она тоже будет всю фабрику поддерживать?» Ноцкий перебил его необидным смехом. «Хватанул ты, Арт. Смотри, как бы я не подумал, что прежде времени тебе комплименты отвешивал». Утирая слезы, произнес Адордот. «Чтобы всю фабрику накрыть, все 2000 квадратов? Это не знаю, Арт. Таких денег на всю империю, считая корону, только кошельков 7, ну, может, 8 наберется, так что нет». «Не всю фабрику, и даже не фабрику, а прямо здесь, в административном здании. Отдельный кабинет». Разумеется, Ардан прекрасно понимал, что нечто столь титаническое, как обсуждали Брант, Инаков и Нуцкий, нельзя просто взять и масштабировать под всю фабрику. Но раз уж Адордот имел особенность болтать, то почему бы ей не воспользоваться? Тем более, говорил он честно, Ардан слышал, как билось сердце Нуцкого. Да и какой мотив продажнику обманывать Арда? К тому же, судя по всему, если в данном деле и имелась какая-то особенность, то она была связана с Инаковым и Радовым, к которым конструктор обратился напрямую. «Всего лишь один кабинет?» — продолжил осторожный опрос Ардан. «Так и есть, Ард», — подтвердил Нуцкий. «54 квадратных метра». «Уж не знаю, что там у Инакова, но он явно хочет как можно скорее обезопасить себя от любых посторонних глаз и рук, и магии, и вообще всего, что только можно придумать. Тот щит, который он запросил, выдержит напряжение вплоть до 700 красных лучей, а это...» Нуцкий сделал многозначительную паузу, явно давая Арду возможность закончить за него самостоятельно. «Военная магия розовой звезды», — выдохнул Ардан. «Именно, Арт!» Нуцкий, поднявшись на четвертый этаж, остановился перевести дыхание. Путь явно дался ему не очень просто. «Так что, что бы там ни хранил этот гений от мира автомобильной промышленности, он не хочет, чтобы покой кабинета кто-то тревожил». Ардан мгновение боролся с желанием немедленно спросить, какой именно кабинет, но вовремя поймал себя за язык. Эту информацию он сможет узнать и самостоятельно в компании Анманиш, а вот вызывать лишних подозрений не хотелось. Тем более они уже подошли к двери, на которой висела латунная табличка с красивой надписью «Бухгалтерия». В итоге они с Адордодом провели среди дотошных крючкотворов, вооруженных арифмометрами и громоздкими печатными машинками, почти 3 часа. А потом еще половину данного срока помогали Бранту и Адаке с замерами. Так что в Бриус Ардан вернулся только к началу 12-го. В зале, как и всегда, играла группа музыкантов, исполнявших набиравший популярность новый стиль джаза, где музыка звучала чуть медленнее, а поэтичность песен, если такова имелась, выглядела куда лиричнее, душевнее даже. Публика, среди которой Арди поздоровался с некоторыми завсегдатаями, как всегда ужинала, распивала напитки, порой звучали вспышки громогласного хохота или жаркие споры. О чем? О политике, погоде и женщинах, реже мужчинах. За красным бархатным канатом на диванчиках в тусклом темном свете сидели немногочисленные орки в костюмах без жилеток, но их было не слышно и почти не видно, и все же Ардан держал путь именно к ним. Кивнув громадному вышибали, которого, кажется, звали Зарарас, Ардан поймал взгляд Аркара о чем-то беседующего с сухощавым мужчиной, у которого вместо правого глаза маячила повязка. Что-то шепнув тому на ухо, Аркар поднялся с места и подошел к Арду. «Медиабар, ты не в самое подходящее время. У меня тут деляна, сделка-то бишь-то намечается». «У меня к тебе тоже есть сделка, Аркар». Орк, уже было развернувшийся в обратную сторону, с заинтересованным видом посмотрел на Арда. «Прям-таки деляна? Сделка-то бишь-то? а не очередная просьба, весьма болезненная для меня, но очень важная для тебя безмедной помощи». Ардан едва было не поправил на безвозмездной помощи, но вовремя себя остановил. Они с Аркаром все же договаривались, что Арт больше его поправлять не будет. «И что мне в этой сделке сулит моя неоценимая арт-помощь в виде серьезной физической силы?» Полуорк напряг и без того громадные мускулы. «И также бесценного опыта десятилетий разбойной жизни, смекалки, находчивости и того факта, что я метко стреляю с обеих рук». «Стрелять ни в кого не надо будет». «Чтоб ты знал, Арт, мой интерес сейчас упал вдвое». Разочарованно выдохнул Аркар. «Надо проникнуть в два места, Аркар. В офис компании и на территорию фабрики, а еще...» «А еще с такими по идеями, значится, можешь идти, куда шел», — перебил его Аркар. «В офис компании и фабрика. Это куча магии всякой. Я с таким не работаю». «Я с таким работаю». Арт покачал перед носом полуорка своим посохом. Тот задумчиво потер острую щетину. «Ну да, точно. И в чем мой интерес? И желательно выразить его в хрустиках, эксах, то бишь-то». «Нам с моим товарищем потребуется помощь в организации жизнедеятельности аптеки в квартале Первородных. В стройке, в грузовых работах и...» Ардан устало покачал головой. «В том, чтобы нас не беспокоила местная шпана». Аркар, услышав предложение, кажется, собирался отказаться, но вскоре хищно заулыбался, выставляя на показ бивни и клыки. «Когда приступаем, Матабар?» Полуорг действительно слишком хорошо умел считать деньги. В этом у них с Адурдодом Нуцким много общего. «Сегодня ночью, орк». Убедившись в том, что Тесс крепко спит и ничего не слышит, Арди аккуратно запер за собой дверь и спустился в зал бара. Всего два дня в неделю, на выходных тот работал круглые сутки, а в остальное время закрывался в час или два ночи в зависимости от плотности посадки. Аркар в своем привычном рабочем виде уже ждал его. Курил пышную сигару, придерживая ту зубами, а руками проверял револьверы и запасные месяцы, уже заправленные патронами. Стрелял орк действительно метко. Все еще не так метко, как Катерина, и даже не так ловко, как с железом справлялся Александр Урский. Но любые недостатки компенсировала кипящая орочья кровь. «Один вопрос, Матабар, перед тем, как мы выдвинемся на дело». Аркар убрал стволы в поясные кобуры и защелкнул патронтаж. «А чего ты не позвал своего плаща-напарника?» Ардан уже собирался ответить, как орк вальяжно протянул. «А, так ты не уверен, что там есть что-то тебе нужное?» Арди не уставал себе напоминать, что Аркар не был идиотом. Более того, он даже просто глупцом и то не являлся. Распорядитель орочьих пиджаков — это не пустой звук и не липовая должность. «Примерно», — не стал отрицать Орд. Он действительно не был уверен, что не впустую проведет бессонную ночь на улицах города. «Идем?» «Не идем, а едем!» — подмигнул Аркар и, насвистывая что-то себе над бивнями, первым вышел наружу. Уже через несколько минут они ехали по пустынным улицам заснувшего города. Здесь, вдоль набережных каналов, вливавшихся в самый большой протяженный из них кривоводный, почти не встретишь ни гуляк, типичных для Болеро, ни припозднившихся клерков. Только тишина, редкие пары молодых людей, на которых обращали внимание разве что несущие дозор стражи. Собственно, их взгляды порой скользили вдоль черных бортов швенлика, рассекающего ночной покров. «Вот скажи мне, Арт, ты уже выбрал свадебного агента?» Внезапно, нарушая столь уютную тишину, спросил Аркар. Ардан даже поперхнулся от неожиданности вопроса. «Просто... если нет, то у меня есть один знакомый. Он берет не очень много. Говорит еще меньше, но делает все...» Аркар скривился. «Если предоставить ему правильную и очень чувствительную мотивацию, то сделает хорошо». «Спасибо, Аркар». От души поблагодарил Ардан. «Но Елена уже посоветовала своего знакомого. Он помогал какой-то нашей однокурснице, и вроде все остались довольны. «Какой-то нашей однокурснице!» Не то с издевкой, не то с сомнением в интонации слегка передразнил Аркар. «Знаешь, Матабар, если ты в чем и похож на плаща, так это в твоей абсолютно некомпанийской манере». «Наверное», — не стал отрицать очевидного Ардан. Он не то чтобы стремился знакомиться с людьми, тем более запоминать их имена, события биографии, нюансы личной жизни и все то, чем жили студенты Большого. Ему своих забот хватало, и если кому-то такая позиция казалась невоспитанной или некультурной, то Арди всегда мог продемонстрировать свои клыки. Не в качестве устрашения, а в качестве напоминания, что он вообще-то деревенщина. Вскоре они пересекли мост Мучениц и оказались посреди расписанного неживыми огнями нового города, который ночью гремел и звенел ничуть не тише Бульеро. Здесь автомобили не смолкали на широких улицах и бесконечных проспектах, а высотные здания сверкали лей лампами едва ли не ярче фонарей, расставленных вдоль поребриков. Арди по обыкновению смотрел в окно. Обычно он, как и учил Атанха, слушал город, внимая осколком его бескрайнего имени, но сегодня город молчал. Вернее, Ардан сознательно отстранялся от того шепота, что струился из темных переулков, бежал невидимым духом среди громоотводов, свисал с далеких крыш и порой зазывал свернуть на незнакомом перекрестке. После недавнего происшествия на острове Святого Василия и того, как Ниюва захватила сознание Арда, тот осознал, что надо уметь не только слышать мир вокруг, но и, наоборот, закрываться от него. И, возможно, второе умение ничуть не менее важное, чем первое, если не более. Почему же мудрая волчица, принцесса зимы и ситхи, не научила его этому? Почему даже не рассказала? Потому что сперва Арди было важнее уметь слушать, а все остальное... Все остальное не будет иметь смысла, если он не доживет до момента, когда смысл появится. Такова простая логика Фаи, способная показаться простым смертным, извращенной или даже злой. А может, поэтому в сказках людей первородных для Фаи редко когда отводилась роль добродетелей? Скорее, некая безусловная опасность, от которой, если относиться со вниманием и осторожностью, можно выручить пользу. Арди скосился взглядом в сторону весело свистящего Аркара. Если бы это была не ночная столица империи, где гудели двигатели, а сказочные Галес или Эктос со звонкими подковами лошадей и звоном мечей, то Аркар, наверное, сошел бы за Фая. «Знаешь, фатийская резня случилась всего через несколько лет после прорыва армонской границы и захвата Шанграда». Улуорк остановился около памятника Геку Абару. Аркар, смотря на высоченную скульптуру, глубоко затянулся сигарой. «Клыкастую дивизию отправили туда и... Хотя ты кумекаешь, знаешь ты, бишь-то. Так вот, если бы я уже не стал бандитом к этому времени, если бы прослужил еще пару лет, то, может, застал бы эту резню». «К чему-то, Аркар?» Улуорк ответил не сразу. «В последнее время, особенно после лета...» Плорк, явно намекая на демона и грот старых богов, поежился. «Мне все чаще снится фронт, и не хотел бы я там оказаться снова. Война — это страшно, Арт, очень страшно. Страшнее всего, что я видел». «Даже демона?» «Даже демона». Кивнул Аркар и, снова поежившись, вздрогнул. «Так, ладно, давай еще раз пройдемся по нашему плану». «По-нашему?» Воистину оверская улыбка украсила лицо Арда. «Ладно, ладно», — согласился Аркар. «Признаю, в этот раз план целиком твой. Так вот, ты, значит, воспользовавшись украденным...» «Позаимствованным», — тут же поправил Ардан. Плорк хохотнул и кивнул. «Пусть будет одолженным тобой из машины несчастного Бранта, фамилию забыл, пропуском, и проникнешь вон в то здание». Аркар указал когтистым пальцем на запертый на ночь офис компании «Анманиш». «Выкрадываешь одалживаешь. Бумажки по пыхтелке, фабрики, значится, после чего мы едем ставить на копье, грабить тебе что данное заведение. Ворк. Да, Матабар. Из твоих уст это звучит как преступление. Арт, чтоб тебе подкинуло и несколько раз опрокинуло. Аркар так широко всплеснул руками, что чуть было не попал в челюсть Ордана. А мы тут, по-твоему, на вечерние танцы выехали? Это преступление и есть. Ордан продемонстрировал черное удостоверение. Это тайная операция второй канцелярии, Аркар. Лорк произнес несколько очень красноречивых ругательств на языке степных собратьев. «Анах, зачем, значит, тебе в этой твоей тайной операции нужен я, если ты кругом собрался действовать в одиночку?» Вместо ответа Ордан достал из кармана небольшую карточку с хитроумной, пусть и кажущейся простенькой печатью. Ключ, который позволял беспрепятственно войти под купол щита компании «Анманиш». Тот же принцип, что и в поместье Иригова, только никто не попытается сжечь незваного гостя в диком пламени лей. Тебе нужно подержать вот это и быть здесь, но не отходить дальше, чем на пару метров. Чего? Просто подержать, сидя в автомобиле, кивнул Ордан. Аркар обнажил полный набор клыков, а бивни чуть наклонил вперед. Аркар, мне больше некого было попросить. Поспешил уточнить Ордан. «Мне для этого нужен полукровка. Кто-то, кроме меня самого, так что остаешься?» «И остаюсь только я», — закончил за него Аркар и уже потянулся выхватить карточку из рук. «Погоди, мне еще наколдовать нужно». «Спящие духи, ну ты колдуй!» Ордан сдержал порыв ответить и повернулся к карточке. Разумеется, после того, как он воспользовался отмычками Николаса-незнакомца на Бальеро, а его туманный помощник за пару сотен эксов дохода стал общественным достоянием, проникнуть в компанию «Анманиш» после активации полного контура счета не получится. Но, как говорил Скасти, в любое дупло можно попасть, зная, откуда заходить. Сейчас, больше чем 10 лет спустя, Арди подозревал, что наглый бельчонок имел в виду нечто иное, но смысл сохранялся. Любой щит, построенный на принципе ключ-замок, имел в своем основании две несущие конструкции. Непосредственно замок, который в данный момент окутывал все здание лей-инженеров, представлял собой монолитное сооружение. Если бы Ордан сейчас попытался его не то что взломать, а хотя бы применить туманного помощника, то тут же сработало бы яркое представление. В самом прямом смысле. Эти 3 недели Арди не только честно отрабатывал обещанные ему эксы, но еще и совал свой нос везде, куда только дотягивался. Так что успел посмотреть и на чертежи печати и защиты здания. Просто на всякий случай. Так вот, Анманиш и его партнеры подошли к вопросу с весьма творческой позиции и приправой небольшой придури. Щит в самом прямом смысле спеленает Арда как младенца, а затем выстрелит в небо целым фейерверком вместе с орущей сиреной. Преступник будет нейтрализован, а стражи вместе с жителями окрестных домов оповещены самым беспардонным образом. Но это только если злоумышленник маг, а если простой человек, то каждый раз, подходя к границе щита, он будет натыкаться на невидимую неприступную стену. Да, разумеется, щит можно было перегрузить, если через него попытается проникнуть одновременно порядка 1000 или 1500 человек. Тогда питающий чары генератор попросту замкнет от скачка напряжения. «Ты уже наколдовал?» — почему-то шепотом спросил Аркар. «Почти», — также шепотом ответил Арт. Именно в том, как осуществлялась проверка между простым человеком и магом, Арди и видел лазейку. Все дело в разности плотности поля параллакса у тех, кто обладал звездами, и тех, кто их не имел. Причем тут ключ? Ключ на самом деле попросту вписывал в свою конструкцию параметры поля своего владельца, и когда он подходил к щиту, тот проверял соответствие параметров ключа и записей в списке, разрешенных к допуску объектов. Причем тут Аркар? Все дело в том, что первородные по своей природе изначально обладают несколько иными параметрами поля параллакса. Их, конечно, все еще можно вычислить и стандартизировать, но стоило прибавить сюда тот факт, что Аркар — полукровка, и тогда все становилось с ног на голову, потому как каждый полукровка имел собственный, уникальный набор параметров. Таким образом, стоило Аркару коснуться ключа, как тот начинал немного сходить с ума. Рунические связи печати попросту не могли обработать поступавшую им информацию, потому как для них таковой не существовало, а значит, и в щит передавали. И все, что оставалось Арди, это... Юноша ударил посохом по полу автомобиля, и на пустом листочке в его руках появилась точная копия ключа, который держал Аркар. С той поправкой, что в него были записаны параметры самого Арда, которому, разумеется, такой ключ выдали в самый первый рабочий день. «И все?» — дернул густыми жесткими бровями Аркар. «Просто копия?» «Не просто копия, а несуществующая копия». С ощутимой гордостью за творение своих ума и рук поправил Ард. «А в чем разница?» «В том, что щит изначально настроен противостоять копиям, но только тем, которые он может распознать. А в нашем случае ключ, который ты держишь, уже соприкасается с эхом щита. Но из-за того, что его держишь конкретно ты, ключ порождает цепь бесконечных небольших замыканий, что буквально сводит несущую конструкцию щита с ума. Она мелко-мелко вибрирует, как тонкая струйка воды на ветру. И я собираюсь пройти между капель. Мой поддельный ключ ненадолго выровняет поток, а еще...» «Еще, Арт, это был вопрос, на который я хотел получить ответ. Ни в чем!» Едва ли не взмолился Аркар. «Я мало того, что ничего не понял в твоем воздухе, словах-то бишь-то, так еще и устал их слушать». Ардан, оборванно на середине своей воодушевленной речи, лишь молча открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Он ведь собирался взломать не просто какой-то там щит, а стационарную защиту одной из крупнейших и самых надежных фирм по магической защите всей империи. Даже Аверский, узнав об этом, расщедрился бы на легкий кивок или, может, снисходительную улыбку. «Еще раз посмотришь на меня с таким пренебрежением, Арт, дам тебе в твою гордую морду!» «Справедливо», — согласился Ардан и вышел на улицу. Он бы слукавил, если бы сказал, что не испытывал волнения из-за того, что собирался сделать. Его выкладки основывались исключительно на общей теории поля параллакса, которую он, возможно, понимал чуть лучше, чем остальные, потому как хранил в своей памяти все формулы и выкладки дневника старшего магистра Эрзанса Парлакса вместе с его комментариями. Арди, может, и хотел бы их забыть, но, видимо, из-за их временного союза с волком Пылающей Тьмы тот день до мельчайших подробностей врезался в память юноши. Почему? Таинство искусства Ианха, увы, не были так хорошо задокументированы и проанализированы, как звездная магия. Они вообще не были никак задокументированы, и уж тем более проанализированы. «Соберись», — сам себя укорил Ардан. Вытянув перед собой свой поддельный ключ и надеясь, что все теоретические расчеты верны, Арди зашагал к той невидимой границе, за которой ощущал влияние щита. Проходя мимо памятника отцу, Арди словно почувствовал на себе осуждающий взгляд неживых глаз. «Всего лишь воображение», — мысленно напомнил себе Арди. «Отец мертв». Наверное, даже спустя 3 недели он все никак не мог привыкнуть к тому, что видел Гектора, пусть и в виде высеченного из камня изваяния. Щит, окатив Арда холодной моросью где-то в недрах его ощущений, на секунду замерцал, и этого оказалось достаточно, чтобы юноша прошел внутрь. Причем, скорее всего, данный способ отмычки не подошел бы никому, кроме тех звездных магов, кто тоже обладал способностями говорящего. Они либо поторопились бы, либо опоздали и не смогли подгадать тот момент, когда щит дрогнет из-за накопившихся ошибок среди рунических связей. А любое усложнение копии ключа могло вызвать противодействие со стороны мысли завтрашнего дня. Тихо напомнил себе Арт. Дверь он открыл уже самым обычным, железным ключом. И, пользуясь тем, что его глаза Матабар справлялись с едким сумраком, созданным светом окружающих небоскребов, поднялся на нужный этаж. Довольно странно было находиться в обычно оживленном, вечно прокуренном, заполненном шуршанием бумаг, щелканием арифмометров и громкими разговорами инженеров здании. Оно не выглядело спящим, а скорее, несмотря на дурацкий каламбур, бездушным. Банальная каменная коробка с немой мебелью, покинутыми железяками и тихонько бурчащими генераторами. Арди, тем не менее, сняв туфли, бесшумно ступал в носках по ступеням лестниц. Слишком часто он оказывался в ситуации, когда его представление о реальности расходилось с действительностью. Так что, держа обувь, связанной на шее, он прислушивался и принюхивался каждый раз перед тем, как сделать следующий шаг. И, может, именно это и спасло его от неминуемого фиаско. «Здесь точно никого нет». Ардан вытянулся вдоль стены и замер, опустившись чуть ниже, туда, где его полностью накрывала тень. «Конечно, господин Мажаков», — прозвучал томный, затягивающий внутрь, дарящий сладость манящих обещаний голос. «Все уже давно ушли, мы остались вдвоем, только вы и я». «Ох, Анила!» Ардан мысленно отправил тысячи проклятий смеющимся над ним спящим духом. «Ну почему именно сегодня, именно сейчас Анила должна была поймать в свои сети одного из стажеров?» Вожак Мажаков, прошлогодний выпускник Большого, которого Анманиш к его удовольствию смог выхватить при распределении у гильдии магов. В итоге Мажаков не прослужил в гильдии магов небольшого уездного города и сезона, как уже в конце этого лета его вернули в столицу. Арди с ним почти не пересекался, работали в разных отделах и на разных этажах. Послышались чавкающие звуки и сдавленные стоны, дрожащие где-то на границе губ. Ардан закатил глаза и едва сдержал восторженный возглас. Не прошло и 8 лет, как он, наконец, понял смысл данного жеста. И все в какой-то степени благодаря самоотверженным попыткам Анилы найти себе мужа среди звездных магов. Причем, возможно, данные попытки прямо в данный момент 7-мильными шагами двигались к успеху. «Простите», — мысленно извинился Ардан. Он потянулся сознанием к городу, попутно внимательно следя за тем, чтобы его собственное имя осталось надежно приковано к его сознанию. Ардан прикоснулся к спящим улицам центральных районов, зачерпнул сонные разговоры уставших стражей, пролетел над храпом завернувшихся в одеяло горожан. Он прикоснулся к притихшим автомобилям, оставленным на ночь во двориках и на парковках. Он увидел блестящие осколки снов детей, которые так яро отказывались отправляться ко сну и так же споро и легко погрузились в воздушные мечты. Все это застыло маленьким, совсем крохотным осколком имени на устах Арда. Он приложил к ним раскрытую ладонь и подул. Мерцающая пыль, похожая на песок, сорвалась с его губ и окутала коридор последнего этажа. Не прошло и мгновение, как послышался стук двух тел, а затем и легкое, умиротворенное посапывание. Ардан выглянул из-за угла и тут же закрыл глаза. Он не хотел нарушать покой, снявший жакет, рубашку и корсет Анилы и Мажакова, чьи спущенные брюки и сподния скомкались где-то в районе щиколоток. Милар умрет со смеху, вынес безоговорочный вердикт Ардана, затем добавил. Аркар тоже, что наводило его на мысль никому не рассказывать о данной детали приключений. Надо поторопиться. Так же мысленно напомнил себе Ардан. Да, за минувший год он стал сильнее не только в звездной магии, но вряд ли его простенького сонного заговора хватит дольше, чем на 1/4 часа. После чего Анила и Мажаков очнутся в весьма нетривиальной для себя обстановке. Арди прошел по узкому коридору между стеклянными кабинетами и, минуя их с Адакием и Брантом лабораторию, подошел к двери обители старшего магистра Эдрада Радова. Дотронувшись до ручки двери, он прислушался к эху шепота замка и давно уже требующего смазки механизма. Арди попросил тот открыться, и дверь распахнулась, а юноша вытер выступившую на лбу испарину. Использовать искусство Анха сквозь гвалт мертвой Леи, буквально пропитавший новый город, было так же легко, как бежать в гору с привязанными к ногам камнями. А еще... Юноша вытер несколько капель крови на верхней губе. Перед глазами на мгновение все поплыло, а в ушах зазвучал приглушенный набатный колокол, чей звон доносился сквозь густую вату. Схватившись за дверной косяк, Ардан подождал несколько секунд, и когда сознание прояснилось и звон смолк, вошел в кабинет. Здесь, кроме стола, заваленного чертежами, нескольких графитовых досок, исписанных формулами, пары шкафов с рабочими гримуарами и новенького железного архива, больше ничего и не было. В компании Анманиш не было принято ставить у себя сейфы. Почему? Ардан понятия не имел, да его и не особо волновало. Тем более, даже если господин Радов был связан с кукловодами, то вряд ли он хранил у себя на работе какие-то изобличающие его бумаги или другие улики. Но осознание данного несложного факта не помешало Арду внимательно проверить большую часть документов и бумаг, которые он мог просмотреть за отведенные для себя 10 минут. Но, как он и подозревал, ничего, кроме чертежей, накладных, перечней оборудования, каких-то абстрактных записей и всего, что напрямую было связано с деятельностью компании, Ардан так и не обнаружил. Так что пришлось довольствоваться лишь тем, что он увидел номер кабинета, который Инаков хотел спрятать от непрошенных взглядов. «Номер ноль?» — мысленно удивился Арди, но чертеж тут же все расставил на свои места. Кабинет возле лестницы, ведущей в подвал, должен был находиться за выдвижной стеной, а сам щит накрывал по площади лишь один единственный ростовой сейф с общей толщиной стенок и двери в 700 мм, причем стенки двойные, по 350 мм каждая, а между ними прокладки из негорючих теплоизоляционных материалов. Арди уже видел такое. «Это же самый настоящий банковский сейф!» — все так же мысленно воскликнул юноша. Положив бумаги на стол, он вытащил чистый лист, карандаш и, пользуясь старым школьным методом копирования чужих записей, резкими штрихами перенес к себе всю нужную информацию, после чего аккуратно вернул бумаги на место. Убедившись, что не оставил следов, он выскользнул обратно в коридор. Стараясь не смотреть на полуобнаженных Анилу и Мажакова, Арди спустился на первый этаж, а затем, все так же тихо и незаметно, выбрался на улицу и вернулся в автомобиль. Аркар, сняв очки, свернул вчерашний номер имперского вестника. «И как успехи?» — спросил он скучающим тоном. Арди вместо ответа помахал листом с карандашными штрихами. «Дай глянуть!» И, не дожидаясь ответа, Аркар выхватил копию чертежа из рук Арда. Снова надев очки половинки на нос, он, причмокивая губами, пробежался взглядом по чертежу. «Это же банковский сейф. Такой в большинстве отделений ставят кассиром для быстрых хрустиков. Наличности, значится». А вот Аркар от восклицания не удержался. «Их нельзя просто так взять и купить у производителей. Там распечатки, лицензии, значит, всякие нужны, бумаги. Откуда он у простого косяктора?» Арди вновь удержал едва не сорвавшийся с уст конструктора. «Хороший вопрос, Аркар. Я бы очень хотел знать на него ответ». «Когда поехали, узнаем». И полуорк, пробуждая мотор от короткой дремы, повернул ключ. «Зэгзэргрэкс!» Аркар на выдохе выдал лающее грубое ругательство степных орков. Особого перевода оно не имело, потому как означало не слово, а имя весьма непутевого, легендарного, но не с позитивной стороны, охотника из одного северного племени орков. «Ну ты уродец, Арт!» Аркар, разглядывая водную маску Арда, потер щетину. «Магия! Или на тебя так скорая свадьба влияет? Прости, не удержался». Ардан только отмахнулся. Они, выйдя из машины, прошли через дверь в воротах фабрики, и Арди постучал костяшками пальцев в мутное стекло будки сторожа. Тот под светом масляной лампы читал какую-то книгу. Кажется, ту же самую, которую в поезде так увлеченно поглощала Тесс. «А, ох, свет, осени и защити!» Охранник, лишь бросив быстрый взгляд на Арда, осенил себя священным знаменем и тут же сместил взгляд на документ. «И проходите, господа маги!» Он даже не обратил внимания на громадную фигуру Аркара. Постарался поскорее спрятать взгляд на страницах книги. «Работает!» — от всей души удивился Аркар. Ардан не стал комментировать тот факт, что орк явно не верил в план. Но, зная людскую природу, Арди другого не ожидал. Лучшей маскировки, чем поддельный документ, настоящие регалии мага и категорически отталкивающие от себя внешность еще не придумали. Разумеется, все это работало только там, где охрана изначально относилась к своей службе спустя рукава. Арди был уверен, что когда стройка завершится и фабрика начнет работать, то так просто сюда не попадешь. Но это будет еще не скоро. Его сознание коснулся ничем не примечательный щит внешнего контура, и уже вскоре они с Аркаром поднялись по наружной лестнице административного здания. «Нарушает проклятие!» — процедил Аркар, глядя в сторону непосредственно производства, где мерцали огни лей лампы, слышались мужские голоса. «Северяне совсем обнаглели!» «Чего?» «Молотки!» — сплюнул себе под ноги Аркар. Они избивают цену тем, что предлагают работать по ночам, а это незаконно. Гильдия рабочих запрещает строительство ночью. Ладно, неважно, Арт, но мне теперь есть о чем подышать, поговорить, значит, с Арсением. Арсением звали распорядителя молотков, банда рабочих и переселенцев в северных губерниях империи. Их с Аркаром связывали давние, очень сложные и запутанные отношения, построенные на взаимном доверии, ненависти, дружбе и общей службе на Армонской границе, где они освобождали Шанград от захватчиков. Так что да, сложные и запутанные. Ардан, вновь прислушиваясь к шепотку замков, открыл входную дверь и покачнулся. «Вард!» — подхватил его Аркар. «Ты в порядке?» «Больше не смогу». Скорее сам себе, нежели полуорку, ответил Арт. «Сегодня больше не смогу использовать искусство Ианха». «Ну, то бишь что, ладно?» Недоумевающе почесал затылок под шляпой Аркар. «Идем». И они прошли через весь коридор первого этажа, пока не уткнулись лицами в лестничный пролет, ведущий куда-то вниз. Аркар, проведя взглядом по стене, уважительно причмокнул губами. «Знаешь, мутабар, если бы я не знал, что здесь есть проход, то никогда бы не подумал». «На твой расчет. А теперь не мешай мне, пожалуйста». Ардан, вооружившись чертежом, уселся на корточке перед фальшивой стеной, вытащил карандаш и принялся делать записи в гримуаре. Скорее всего, уже через несколько дней, когда привезут основные генераторы, он бы никогда не справился с задачей сломать несложную печать, оберегавшую вход в кабинет. Но пока ее подпитывал лишь временный красный генератор, который Арди видел уже днем, все равно не очень просто, особенно учитывая, что, разумеется, в нее встроили защиту против туманного помощника. Несколько сотен эксов, а теперь столько головной боли. Сам себя мысленно укорил Арди. «Арт!» С другой стороны, он все равно уже работал над трансмутационным туманным помощником, от которого не поможет защита против стандартной версии печати. Но для этого ему требовалось завершить разработку трансмутационных рунических связей, а это когда еще будет. Так что приходилось на ходу придумывать обход защиты против собственного творения, благо это было сделать легче, чем сходиться в умственной баталии против чего-то неизвестного. «Арт!» Надо было всего лишь поменять исходные параметры, отвечающие за прикрепление к печати, со строгих на свободные и попробовать замаскировать отвечающие за динамический массив с прогрессивными руническими связями под фиксированный. Как? Используя деградирующие рунические связи, созданные госпожой Талией для ее демонологии школы хаоса. «Арт!» «Ну что, Аркар, я же просил не мешать и...» Арт осекся. Он повернулся в сторону, куда указывал Аркар. Там, из темноты коридора, походкой от бедра, как подобает лучшим представительницам модни с Больеро, вышагивала Анила. «Господин Икабар!» Сладким томным голосом тянула она, и, видимо, водная маска на лице юноши ее никоим образом не обманывала. «А что же вы к нам не присоединились? А я вас так ждала». И по мере того, как она говорила, ее лицо искажалось. Кости хрустели и рвали стремительно сереющую, покрывающуюся струпьями кожу, волосы белели, вытягивались и в то же время редели. Ноги же укорачивались, а разрывая чулки, наливались жуткими, какими-то внешне неправильными мускулами. То же самое происходило и с руками, а нилочьи пальцы обернулись длинными когтями. Торс набух размокшей губкой, а груди обвисли до самых колен, и из длинных топорщащихся сосков капало черное, как смоль, молоко. Следующим мгновением она так широко открыла клыкастую пасть, что нижняя челюсть едва не коснулась солнечного сплетения, потерянного где-то среди толстенных жил. «Это тоже иллюзия», — шепнул Аркар. «Нет», — выдохнул Ардан, поднимаясь на ноги. «Это Стрига. Бездомная Фая». Бездомная Фая, рядом с которой Арди провел 3 недели, но так и не смог почувствовать ее присутствие. Как такое вообще было возможно? «И что мне надо делать?» Аркар положил ладони на рукоять револьверов. Стрига вытянула руки, ее когти оставили на кирпичных стенах глубокие борозды. «Понял!» Не дожидаясь ответа, сам же и выкрикнул полуорк. «Надо стрелять!»